Глава 9. Между строк. В столовой, как всегда, шумно. Том сидит напротив меня, жует бургер и рассказывает про какую-то идиотскую выходку студентов нашего колледжа. Я краем уха улавливаю его слова про то, как они сделали статую преподавателя по-французскому из туалетной бумаги и выставили ее перед главным корпусом. Наверное, это забавно, но я едва слушаю. Все мое внимание сфокусировано на Карис. Она сидит через пару столиков от нас, смеется над чем-то с подругой и неторопливо ест йогурт. «Эй, Райан, ты вообще меня слушаешь?» Том машет рукой перед моим лицом, привлекая внимание. «Да, слушаю», — отвечаю я на автомате и беру вилку с подноса. «Ну, тогда повтори, что я сказал. Он прищуривается, явно готовясь меня подловить». «Что-то про туалетную бумагу и мистера Хоула, препода по французскому», — выдыхаю я, и Том довольно кивает. «Хоть что-то доходит. Ты какой-то задумчивый сегодня. Что на этот раз? Или ты, как и я, не можешь дождаться фестиваля?» Я пожимаю плечами, но не уточняю. На самом деле я действительно жду фестиваль, но не из-за музыки или еды. Все дело в Карис. Я уже третий день думаю, как пригласить ее, и каждый раз нахожу миллион причин этого не делать. «Кстати, группы там будут классные», — Том оживляется. «Я посмотрел на сайте, будут играть «Северный ветер» и «Грани». Ты их вообще слушал?» Я киваю, хотя знаю только одну песню группы «Северный ветер». И то только потому, что ее постоянно крутят по радио. Когда мы с Тионой ехали в Эмберхолл, она несколько раз играла в машине, пока я пытался настроиться на дорогу и не обращал внимания на текст. Это вроде бы инди-рок, но я плохо разбираюсь в жанрах. Да и сейчас мне все равно. Главное – Карис. А еда? Он продолжает с энтузиазмом. Там же будет огромная зона с разными кафешками. Бургеры, такос, жареные мороженые. О, и эти гигантские пряничные печенья, которые поливают карамелью. Я усмехаюсь, хотя ее энергия сейчас больше раздражает, чем радует. Снова смотрю на Карис. Она наклоняется ближе к подруге, что-то шепчет ей, и обе смеются. Может, сейчас хороший момент? Я представляю, как подхожу к ее столику и спрашиваю, не хочет ли она присоединиться к нам на фестивале. Это же не будет выглядеть странно, правда? Слушай, а давай ты хотя бы раз будешь слушать меня, а не пялиться на Карис, как щенок на кость. Том снова перебивает мои мысли. Щеки моментально начинают гореть, и я опускаю взгляд. Я не пялюсь, бурчу я, а он закатывает глаза. Ну да, конечно. «Райан, если тебе так хочется, просто пригласи ее. Скажи что-то вроде «Эй, Карис, ты идешь на фестиваль? Мы с Томом собираемся, может, пойдешь с нами?» Вот и все». Я делаю вид, что не слышу его, но внутри соглашаюсь с ним. Если я хочу ее пригласить, то придется сказать это вслух. Ладно, на счет 3 или 10. Том смотрит на меня с ухмылкой, явно довольный собой. Он доедает бургер, даже не подозревая, что я решился. Я сглатываю и глубоко вздыхаю. «Ладно, пора». Встаю со своего места, игнорирую удивленный взгляд Тома и направляюсь к столику Карис и ее подруги. Колени будут ватные, а ладони начинают потеть. «Соберись, Райан», — повторяю я про себя, приближаясь к ним. Карис замечает меня первой и поднимает взгляд. Ее пшеничные волосы блестят под светом ламп, что висят над столами. И я на секунду забываю, что собирался сказать. Бекки, ее подруга с темными волнистыми по пояс волосами, сидит рядом и пьет газировку, чуть приподняв брови, словно тоже ждет, что я скажу. «Привет», — выдавлю я, чувствуя, как неловкость накрывает меня волной. «Привет, Райан», — Карис улыбается. «Что-то случилось?» «Нет-нет, ничего. Просто я замолкаю, собирая остатки смелости. Ты слышала про фестиваль, который будет в это воскресенье?» «Да, конечно», — отвечает она, — «мы с Бекки собираемся пойти». Это облегчает задачу, и я выдыхаю. Все оказалось проще, чем я ожидал. «Здорово», — киваю я. «Мы с Томом тоже идем. Я подумал, может быть, вы хотите присоединиться к нам?» Улыбка Кари становится шире. «Почему бы и нет?» — она смотрит на Бекки. «Ты как, не против?» «Нет, конечно», — отвечает Бекки, поставив стакан на стол. «Чем больше компании, тем веселее». «Отлично!» — я улыбаюсь, чувствуя, как напряжение постепенно спадает. «Том тоже будет рад!» «Тогда договорились!» — Карис снова улыбается. «Встретимся там!» «Да, конечно!» — говорю я, отступая на шаг. «До встречи!» Возвращаясь к нашему столику, я чувствую, как сердце все еще колотится, буквально выпрыгивая из груди. Но на лице у меня непроизвольно расползается улыбка. Том с трудом сдерживает смешок. «Ну как?» – спрашивает он, едва я успеваю сесть. «Все отлично», – отвечаю я, стараясь выглядеть спокойно. «Они идут?» Том хмыкает, хлопая меня по плечу. «Поздравляю, герой, ты молодец!» Проходит несколько дней, и наступает долгожданное воскресенье. Утро выдается ясным, но холодным, морозный ветер пробирает до костей. Я просыпаюсь раньше обычного, чувствуя волнение. Весь день кажется растянутым, как резина, и даже тренировка с Тионой не помогает отвлечься. В голове крутится одно. Кари согласилась пойти с нами, и сегодня мы встретимся. К середине дня я понимаю, что просто ждать вечера слишком утомительно, и решаю заняться чем-нибудь полезным. Я прибираюсь в доме. Тиона предлагает сделать небольшой перерыв и выпить чай. Мы сидим на кухне, грея руки о горячие кружки. Ее взгляд устремлен в окно, а я машинально размешиваю ложкой сахар, пытаюсь не думать о фестивале. «Ты так и не рассказал мне толком, что за девушка это Карис», — вдруг говорит она, не отрывая взгляда от зимнего пейзажа за окном. Я слегка напрягаюсь. «Она просто хорошая», — отвечаю я неуверенно, ощущая, как мои щеки начинают гореть. «Умная, общительная, живет одна. Ее родители умерли, дядя недавно погиб». Тиона кидает на меня выразительный взгляд. «И она живет одна. Справляется?» Тиона поднимает бровь и смотрит на меня с ноткой недоверия. «Да, а почему бы и нет?» Сразу же отвечаю я. «Она очень умная и ответственная. Знаешь, я бы сказал, не по годам». «Ладно, кажется, ты и правда влюбился», — хихикает Тиона, и я отмахиваюсь. «Ну, может быть», — говорю я после короткой паузы, стараясь выглядеть равнодушным. Хотя внутри все переворачивается. Это разве плохо? «Нет, это неплохо, но есть определенные риски», — отвечает она серьезным тоном. «Особенно, если ты собираешься сближаться с кем-то здесь. Ты должен понимать, что это опасно, и в любом случае ваше общение закончится в какой-то момент». Я смотрю на нее, удивляясь, как быстро ее тон меняется с насмешливого на предостерегающий. «Я понимаю», — тихо отвечаю я. «Но я пытаюсь быть хоть немного нормальным, жить как все. Пока мы не переехали в очередной раз, позволь мне расслабиться». Тиона вздыхает, на мгновение отводя взгляд. «Просто я знаю, чем это может закончиться», — произносит она, погружаясь в свои мысли. «Я потеряла Лео, и теперь не хочу, чтобы ты испытывал такую же боль». Я замолкаю, услышав имя ее любимого. Она крайне редко произносит его вслух, так что мне даже становится не по себе. «Он был важен для тебя», — тихо говорю я. Тиона кивает, ее взгляд снова становится отстраненным. «Он был всем для меня», — отвечает она. «Было понятно, что сражение с зурканами заберет многих, но я не думала, что потеряю его. Он всегда был рядом, защищал меня до самого конца». Она делает паузу, будто собирает силы, чтобы продолжить. «И потом, когда его не стало, я поняла, как больно привязываться. Как это опустошает, когда теряешь партнера». Я молчу, не зная, что сказать. Она смотрит на меня, и в ее взгляде я ловлю сочувствие и заботу. «Райан», — говорит она, — «я знаю, что ты хочешь быть счастливым, и я не хочу мешать тебе. Но ты должен быть осторожным. Если ты позволишь себе привязаться к кому-то, ты должен быть готов к тому, что однажды нам все равно придется уйти. И я надеюсь, ты сам понимаешь, что можно рассказывать, а что нет». «Я понимаю», — говорю я, — «хотя чувствую, что это правда лишь отчасти». «Тогда пообещай мне», — говорит она, пристально глядя на меня, — «без глупостей, хорошо?» Я киваю, хотя ее слова будто давят на грудь. Тиона разворачивается, чтобы убрать кружку в раковину, и больше ничего не говорит. Когда часы показывают 6 вечера, я собираюсь и выхожу из дома. «В этот раз без тебя», — друг шутливо киваю велосипеду, что остается ждать своего часа на крыльце. Я собираюсь встретиться с Томом у парка, расположенного недалеко от нашего колледжа. Том, конечно, опаздывает, я уже успеваю немного разозлиться, но, увидев его лохматую рыжую макушку, торопливо идущую в мою сторону, выдыхаю. На нем куртка с капюшоном, за спиной несуразный рюкзак, явно набитый всяким хламом, предназначение которого известно только самому Тому. «Ну что, готов к вечеру, Яка?» — он улыбается и хлопает меня по плечу. В руках держит бутылку лимонада. «Готов», — отвечаю я. «Не уверен, правда, что там будет настолько круто». «Там будет карри», — Том толкает меня локтем. «Разве не достаточно круто?» «Да ну тебя!» — я отмахиваюсь в очередной раз, чувствую, как щеки мои горят. Мы выходим на главную улицу и направляемся к автобусной остановке. Небо уже начинает темнеть, и вдоль дороги зажигаются фонари, кидающие длинные тени на мокрый асфальт. Я слышу, как Том возится с рюкзаком и ворчит что-то себе под нос, пытаясь найти проездной. «Знаешь», — вдруг говорит он, разрывая тишину, — «я тут на днях нашел информацию на одном форуме про эти странные листовки. Я напрягаюсь, но стараюсь выглядеть спокойно. Что там?» «Оказывается, они появляются не только у нас. На форуме люди пишут, что их видели в соседних городах. В Спрингфилде и Рокфорде. Понимаешь, такие же листовки, один в один. Странно, да?» Я хмурюсь, чувствуя, как на меня накатывает волнение. «И про Зурканов там написано, и про Зурканов написано». «А что именно пишут люди?» — спрашиваю я, стараюсь, чтобы голос звучал безразлично. «Всякое. В основном глупости вроде того, что это пиар какой-то игры или фильма. Кто-то считает, что это вообще шутка студентов». «Да уж, интересно, конечно», — бормочу я. «Брось, было бы интересно, давно сгоняли бы с тобой Саню Дейл и попробовали найти эту Ингрид с ее товарищем», — Том фыркает и закатывает глаза. Я иду и понятия не имею, как объяснить человеку, что все это не шутка и не прикол, что Зурканы вполне себе существуют и что это безобидное приключение, по мнению Тома, может стоить нам жизни. Поэтому я просто молчу. Мы садимся в автобус, который везет нас на окраину города, к местному культурному центру. Через 20 минут он останавливается на конечной, и мы выходим. «Вот оно», — говорит Том, останавливаясь и оглядываясь. «Не зря я так ждал. Будет круто». Я киваю, стараясь сосредоточиться на сегодняшнем вечере. Но мысли то и дело возвращаются к словам Тома о листовках. Что если мне следовало не откладывать свое так называемое расследование? Центр виден издалека. Старое кирпичное здание с высоким шпилем, которое явно знавало лучшие времена. Оно подсвечено яркими гирляндами, а вокруг толпятся люди. В основном народ весело болтает, разбившись на небольшие компании. Кто-то пьет горячие напитки в ожидании друзей или своей очереди. В воздухе витает аромат свежей выпечки и пряных специй. По дороге Том болтает о музыке, вспоминая все популярные песни групп, которые будут выступать. Я киваю, но больше думаю о том, как будет выглядеть наша встреча с Карис. Я даже не успеваю заметить, как пересекаю порог. Внутри тепло, душно и полно людей. Атмосфера похожа на праздничную. Мне нравится. После холода снаружи внутри приятное тепло. Мысли хаотично сменяют друг друга. Карис, слова Тионы, листовки, нож из Мракония. Музыкальные аккорды и общий гул толпы сливаются в единый фон, едва различимый за моим внутренним шумом. Том, как всегда, берет все под контроль, снимая с меня бремя организационных мелочей. «Подожди здесь, я сейчас сдам вещи», — бросает он, почти растворяясь в толпе. Я машинально киваю и оглядываюсь. Просторное фойе заполнено людьми. Высокие потолки, украшенные светодиодными гирляндами, и цветные прожекторы создают праздничную атмосферу. Впереди виднеются два зала. Один более шумный, явно концертная зона. Другой с палатками фастфуда, откуда доносятся манящие запахи жареного лука, специй и карамели. Том возвращается, хлопает меня по плечу и указывает на фудкорт. «Ладно, идем сюда. Ты ведь ничего не ел перед выходом?» — безапелляционно спрашивает он. «Я возьму что-нибудь перекусить, а ты пока иди посмотри, что там с музыкой. Ну и найди Карис и Бекки». «Ладно», — вздыхаю я, — «только не набирай слишком много». «Без хот-дога фестиваль не фестиваль», — шутит он и исчезает в направлении очереди. Я прохожу в концертную зону, где гул усиливается, превращаясь в мощное звучание первой группы. Высокая сцена подсвечена прожекторами, а люди возле нее вовсю двигаются в такт музыки. Вокалист, энергично размахивая рукой, зовет зрителей петь вместе с ним. Я оглядываюсь в поисках знакомых лиц, но тут ощущаю, как чьи-то ладони прикрывают мои глаза. «Угадай, кто?» — звучит знакомый голос, звонкий и немного насмешливый. Я вздрагиваю, но почти сразу понимаю, кто это. На лице появляется улыбка сама собой. «Карис?» — спрашиваю я, хотя это больше утверждение, чем вопрос. Ладони исчезают, и передо мной появляется она. такая светлая и яркая, что на камине, мне кажется, будто вокруг нее образовалась магическая сияющая аура. На Карис красивое вельветовое платье свободного кроя, глубокого винного цвета, которое подчеркивает ее хрупкость. Она выглядит, как фарфоровая куколка, утонченная, изящная, но Карис живая. Об этом кричат ее большие, сочного зеленого оттенка глаза, которые искрятся радостью даже более явно, чем мои руки во время тренировок. Ее светлые волосы падают мягкими локонами на плечи, а улыбка ослепляет. Я подарю желание сказать это вслух. «Ты что, так задумался, что даже не заметил меня?» — смеется она, глядя на меня снизу вверх. «Привет», — мямлю, чувствуя, как сердце начинает стучать сильнее. «Я просто... Да мысли там всякие, ерунда». «А здесь неплохо, да?» — сливает ее подруга Бекки, стоящая чуть в стороне. Она в черных джинсах и мягком свитере, волосы убраны в высокий хвост. «Мы не опоздали?» — спрашивает Карис, и взгляд быстро пробегает по залу. «Нет. Все только начинается», — отвечаю я, указываю в сторону фудкорта. Том пошел за едой. Сказал, что без хот-догов и пирожков фестиваль не фестиваль. Давайте подождем его там. Карис улыбается, ее щеки слегка розовеют. «Отлично. Мы как раз немного проголодались», — соглашается она. Я веду их в сторону зала с едой. Здесь атмосфера совсем другая. Мягкий свет гирлянд, запах горячей выпечки и специй, приглушенный гул разговоров. Люди спокойно сидят за столиками, кто-то стоит в очередях, палаткам с едой. Фудкорт выглядит почти домашним, по-своему уютным. «Неплохо здесь», — замечает Карис, оглядываясь. «Намного лучше, чем я ожидала». «Ага, как ярмарка», — кивает Бекки, ее взгляд останавливается на прилавке с вафлями. «Но, похоже, Том не зря пошел за едой, подождем его». Я успеваю только кивнуть, как в этот момент Том появляется в поле зрения, балансируя двумя подносами. Один загружен хот-догами, луковыми кольцами и картофелем, другой — пирожками и напитками. Он изо всех сил старается не уронить ни одного из них, пробираясь сквозь толпу к нам. Заметив девушек, он мгновенно краснеет, а его шаги становятся чуть неуверенными, будто он боится споткнуться. «Привет!» — произносит он, подходя к нам. Его голос звучит неловко, но он старается улыбаться. «Я взял еды. Кажется, всем хватит». Бекки молча тянется за пирожком, но ее взгляд на секунду задерживается на Томе. Кажется, она оценивает его, прежде чем переключиться обратно на пирожок. Том пытается сделать вид, что этого не замечает, но я-то вижу, как он старается скрыть растерянность. «Что-то ты слишком тихий, Том», — говорю я, — решил подразнить друга. «Обычно ты гораздо разговорчивее». «Райан, заткнись», — огрызается он, отворачиваясь, чтобы поставить подносы на ближайший столик. «Организация здесь, конечно, так себе». Карис тихо, но мелодично смеется. Бекки бросает еще один мимолетный взгляд на Тома, и он становится еще краснее, чем раньше. Я с трудом сдерживаю смех, понимая, что этот вечер обещает быть не только веселым, но и полным неожиданностей. Мы едим и возвращаемся в концертную зону. Атмосфера здесь просто безумная. Громкая музыка, яркие огни, толпа людей, все танцуют и наслаждаются моментом. Группа играет классно, и каждый раз, когда начинается новая песня, зал наполнялся гулом одобрения. Карис, как я и ожидал, сразу растворяется в музыке. Я смотрю на нее, и сердце начинает колотиться быстрее. Она будто бы сливается с этим местом, каждый аккорд, каждое движение под музыку выглядит естественно и ярко. Карис танцует, как будто никто не смотрит, ее движения легкие и беззаботные, и я не могу оторвать от нее глаз. Она смеется, разговаривает с Бекки, и у нее на лице отражается чистая искренность, и забываю обо всем на свете. Как только она улыбается, мир вокруг становится ярче. Вокруг нас люди, танцующие, веселящиеся, поглощенные происходящим. В такие моменты я даже не замечаю, как время летит. Мы просто отдыхаем, как обычные молодые люди. Я, черт возьми, на концерте слушаю классную музыку с другом и девушкой, которая мне нравится. Сегодня отличный день. Я непроизвольно начинаю подергивать ногой, такт мелодии. Том стесняется, но я вижу, что он краем глаза постоянно следит за Бекки, пытаясь не попасть в ее поле зрения. И, похоже, она тоже не остается равнодушной, бросая на Тома хитрые взгляды, что я сразу замечаю. Каждый раз, когда их взгляды встречаются, Том резко отворачивается, и мне трудно сдержать ухмылку. Тем временем Карис увлекает меня в танец. Я не знаю, что делать в такой момент, но когда она берет меня за руки и тянет в толпу, я следую за ней почти на автомате. Время от времени мы теряем друг друга среди танцующих, но быстро находимся. Икари все смеется и смеется. А я все больше наслаждаюсь этим моментом, надеясь, что смогу оставить его в памяти навсегда. И смех настолько заразительный, что я невольно смеюсь вместе с ней, забывая обо всех заботах. После паузы между треками мы отходим немного в сторону, чтобы отдышаться, и снова оказываемся возле Бекки и Тома. Бекки уже стоит с Пунсом и, похоже, что-то спрашивает у Тома, а тот не знает, куда деть свои руки и взгляд. Он поглядывает на нее, но очень неуверенно. Карис тоже замечает странное общение Тома и Бекки. Она подходит ко мне поближе, чтобы шепотом сказать. «Ты заметил, как они друг на друга смотрят? Это так очевидно, что даже я обратила внимание», — хихикает она. «Думаешь, они понравились друг другу?» — спрашиваю я, стараясь скрыть улыбку. «Да я уверена в этом. Думаю, нужно немного подтолкнуть их, хотя у всех свой темп. Ты ведь тоже чего-то ждешь, да?» Карис загадочно смотрит на меня, и я не знаю, как реагировать. Я просто пожимаю плечами, немного смущенный ее вопросом. Бормочу неловко я, заломываю руки, ругая себя за стеснительность и нерешительность. Внезапно начинают играть первые аккорды «Knocking on Heaven's Door» Боба Дилана. Группа «Северный ветер» решила устроить настоящий сюрприз и сыграть бессмертную композицию, известную, наверное, если не каждому второму, то третьему. Что уж говорить, даже я люблю этот трек, хотя музыка земли мне нравилась редко. Толпа чуть затихает, а Карис отвлекается от нашего разговора, чего я испытываю заметное облегчение. И вот тогда совершенно внезапно она хватает меня за руку. «Пойдем», — говорит она, — ее глаза блестят как-то особенно. Мне кажется, я не мог бы в тот момент отказать ей, даже если бы хотел. Я шокирован, но не сопротивляюсь. «Но, Карис, я ведь не умею танцевать». Она тянет меня в сторону танцпола, и я почти не чувствую землю под ногами. Как будто ступаю не по плитке, а скорее по облакам. Мы входим в круг танцующих, ее руки мягко обхватывают мои плечи, в то время как мои едва касаются ее талии. Вокруг нас только светящиеся огоньки, музыка и плавные движения других людей, но я вижу только Карис. Она как будто растворяется в этой мелодии, в этой атмосфере, а я растворяюсь в ней. Ее тело движется в такт музыке, а я стараюсь не думать о том, как странно выгляжу со стороны, глядя на нее глуповато восторженно. В ее глазах что-то такое, что заставляет меня забывать о времени. А может, все дело в ее смехе, который не перестает звучать в моей голове? Или же причина в том, что она рядом, и я наконец-то смотрю на нее и говорю с ней без стеснения? Вопрос остается без ответа. Она легко переступает с ноги на ногу, и я с трудом успеваю следовать за ней. Вокруг нас все становится внешним шумом. Мы двое среди толпы, как небо и земля, как звезды, которые светят только друг другу, а все остальные просто их зрители. «А говоришь, не умеешь. Все правильно делаешь», — ее слова тихие, но я слышу ее четко. Карис говорит так уверенно, что я невольно верю ей. «Ты потрясающая. Едва ли я могу выговорить эти слова». В ее глазах появляется нечто совершенно новое, неведомое. Карис улыбается, и я в очередной раз думаю, что у нее очень красивая улыбка. «Я люблю танцевать, и мне нравится танцевать с тобой», — говорит она, и голос почти не слышен на фоне музыки, но я ловлю каждое ее слово. Она прижимается ко мне чуть теснее. Я понимаю, что хочу, чтобы этот танец продолжался вечность. «Карис», — выдавливаю из себя я. «Что?» Мне действительно хочется рассказать ей о том, что я чувствую. Сказать, что она мне очень нравится. Что я хочу всегда держать ее за руку и слышать звонкий смех. Я хочу поцеловать ее. Но я снова смотрю ей в глаза и не могу выдавить из себя и слова. Кончается песня. Момент катастрофически упущен. «Но да, похоже, они оба не могут скрывать свои симпатии друг к другу», — выдает Карис, скивая за мою спину. И в ее голосе сквозят нотки разочарования. Я оборачиваюсь и вижу Тома с Бекки, который стоит в обнимку после танца и продолжает мило шептаться друг с другом. «Да», — многозначительно отвечаю. Тут я замечаю, как в толпе появляется Дилан. Его присутствие в поле видимости вызывает у меня странные чувства. Его взгляд цепляется за Карис, и он с неожиданной решительностью направляется прямо к нам, расталкивая людей. За ним идут его друзья, громко переговариваясь между собой, а сам Дилан явно настроен агрессивно. Он подходит к нам, не замечая, как люди в сторонке сдержанно расступаются, а его товарищи наблюдают за ситуацией. Я чувствую, как мышцы напрягаются, а энергия готова вспыхнуть в любой момент. «Эй, Райан!» — резко кричит он и толкает меня в плечо. «Что ты тут делаешь, Скарис?» В глазах Дилана яростный огонь, и я инстинктивно делаю шаг назад, чтобы не потерять равновесие и закрыть с собой Карис. Пытаюсь сдержать свое раздражение, но когда я замечаю, как он смотрит на Карис, мое терпение кончается. «Пошел вон, Дилан», — говорю уверенно. «Ага, еще чего?» — он грубо смеется. «Ты думаешь, что можешь просто так танцевать с моей девчонкой, и тебе ничего за это не будет?» Я чувствую, как сдавливает грудную клетку и становится тяжелее дышать, но я сдерживаюсь. Я не могу позволить себе сорваться, потому что если начну, ничего хорошего из этого не выйдет. «Я не твоя девчонка», — выкрикивает Карис, не сдерживаясь, и я чуть сжимаю ее ладонь своей. «Дилан, хорош», — говорю я тише, стараясь не повышать голос. «Этот спор не имеет смысла. Карис — живой человек, и она сама выбирает, с кем ей танцевать, общаться и встречаться». «Ты что, мне приказываешь, Райан?» Он приближается. Его друзья начинают тихо смеяться, словно поддерживают его, а его глаза сверкают злостью. «Ты вообще понимаешь, с кем имеешь дело?» Я пытаюсь держаться, но в его словах есть что-то такое, что заставляет меня нервничать. И я не могу выдержать это бесконечное давление. Дилан делает шаг ко мне, я сжимаю кулаки, но в тот момент один из охранников быстро подходит к нам. «Все в порядке?» – спрашивает крупный мужчина в форме. «Да», – отвечает Дилан с удивлением, отходя от меня. «Просто хотел поговорить с этим парнем». Охранник смотрит на него ледяным взглядом. «Иди-ка ты, парень, лучше на улицу», — говорит мужчина, не давая Дилану времени что-то ответить. «Устраивайте свои разборки в другом месте». Дилан недовольно фыркает и разворачивается. Его друзья, не говоря ни слова, следуют за ним. Но я знаю, что это не конец, он явно не оставит нас в покое. «Спасибо, что заступился. Я это ценю». Я смотрю на Карис и согласно киваю. «Не за что», — отвечаю я. Я чувствую гордость. Мне очень приятны слова Карис. А Дилан и его друзья. Они не смогут нас достать, сколько бы раз они ни пытались.